Тогда все могли бы убедиться на деле, чей дом лучше, и где умеют лучше принять и с большим вкусом дать бал. Вообще, ее узнать нельзя было. Казалось, она точно переродилась из прежней недоступной высшей дамы, выражение Степана Трофимовича, обратилась в самую обыкновенную взбалмошную светскую женщину. Впрочем, это только могло казаться. Прибыв в пустой дом, она обошла комнату в сопровождении верного и старинного Алексея Егорыча и Фомушки, человека, видавшего виды, и специалиста по декоративному делу. Начались советы и соображения, что из мебели перенести из городского дома, какие вещи, картины, где их расставить, как всего удобнее распорядиться оранжереей и цветами, где сделать новые драпери, где устроить буфет и один или два, и прочее, прочее. И вот среди самых горячих хлопот ей вдруг вздумалось послать карету за Степаном Трофимовичем. Тот был уже давно извещен и готов, и каждый день ожидал именно такого внезапного приглашения. Садясь в карету, он перекрестился. И решалась судьба его.